Соню-кун внимательно слушал старика. Тем временем уже наступила первая четверть пятой ночной стражи. Он встрепенулся и полетел дальше, в дом Коу-хуна. В главном зале уже стоял гроб, у изголовья горели светильники, курились ароматные свечи и были расставлены цветы и фрукты. Хозяйка находилась у гроба и все время причитала. Затем появились оба сына, которые тоже начали рыдать и отбивать земные поклоны. Жены их принесли в жертву две плошки отварного риса. Суню-кун уселся у изголовья гроба и громко кашлянул. Женщины перепугались и, размахивая руками, бросились вон из зала. Коу-лян и Коу-дун упали ничком на землю и, боясь пошевельнуться, вопили: «Ой, небо! Ой-ой-ой!» Храбрее всех оказалась хозяйка. Она хлопнула рукой по гробу и спросила: «Почтенный чиновник, ты жив?» Суни-кун, подделываясь под голос Коу-хуна, ответил: «Нет, мертв». Сыновья еще больше перепугались, стали отбивать земные поклоны и лить слезы. «Ой-ой-ой, отец наш!» — продолжали вопить они. Набравшись храбрости, хозяйка снова спросила: «Как же ты разговариваешь, если ты мертв?» «Демон-гонец правителя подземного царства Янь-Вана доставил по его приказанию сюда, домой, мою душу, чтобы поведать всем. Хозяйка дома, урожденная Джан-Ван, по прозванию искусная швея, своим лживым языком и коварными устами обрекла на погибель невинных людей», — торжественно произнес Сунь-укун. Хозяйка, услыхав, что ее назвали детским прозвищем, в страхе повалилась на колени, начала класть земные поклоны и причитать: «Добрый ты мой муженек! Дожил до такого почтенного возраста, а все еще не забыл моего детского прозвища. Каких же это невинных людей я обрекла на погибель своим лживым языком и коварными устами?» Тут Суню-кун не стерпел и прикрикнул на нее: «Кто говорил, что танский монах держал факел, Джубадзе подстрекал к убийству, Шасен вытаскивал золото и серебро, а Суню-кун убивал вашего отца? Из-за твоей лжи невинно страдают добрые люди. Они встретили по дороге настоящих разбойников, отняли у них все награбленное и хотели доставить сюда, чтобы отблагодарить меня. Вот какие добрые намерения были у этих хороших людей. А ты подговорила сыновей подать на них жалобу и послала их к окружному правителю. Тот, не вникнув, в чем дело, заключил добрых монахов в темницу. Теперь духи судилища преисподней, местные духи, а также духи-хранители города находятся в большом смятении. Они не могут успокоиться и отправились с докладом к правителю подземного царства Янь-Вану. Тот распорядился, чтобы демон-гонец доставил мою душу домой и велел ей заставить вас как можно скорее освободить монахов из темницы. Если же вы не согласитесь, то я по его приказу в течение месяца учиню здесь расправу и не пощажу никого, ни старых, ни малых. Даже кур и собак перебью». Коу-лян и Коу-дун стали еще усерднее отбивать земные поклоны и взмолились истошным голосом: «Отец, умоляем тебя, возвращайся обратно. Не губи ты нас. Как только рассветет, мы отправимся в окружное управление и подадим прошение об отказе от жалобы. Мы охотно признаем себя виновными и готовы держать ответ перед судом, лишь бы уладить все, чтобы и живым, и мертвым было хорошо». Суни-кун выслушал их, а затем распорядился: «Возжигайте жертвенную бумагу. Я уйду». Все тотчас же принялись сжечь жертвенные предметы, изготовленные из бумаги. Взмахнув крылышками, Суни-кун полетел дальше и направился к дому правителя округа. Взглянув вниз, он увидел в одном из помещений огонек. Видимо, правитель уже поднялся с постели. Суни-кун влетел в главный зал и огляделся. На задней стене, посредине, висела картина с изображением какого-то важного начальника, который сидел верхом на пегом коне. Его сопровождала свита из нескольких человек. Над головой чиновника слуги держали темно-синий зонт, а позади несли складное ложе. Суни-кун не знал, что за событие запечатлено на этой картине. Он уселся на картину, и в это время из внутреннего помещения вдруг вышел правитель. Он начал причесываться и умываться. Суни-кун громко кашлянул. Правитель испугался и тотчас же вбежал обратно во внутреннее помещение. Там он причесался, умылся, надел на себя парадные одежды и, стремительно выйдя обратно, возжег фимиам перед картиной и стал читать молитвы. «О почтенный дух моего старшего дядюшки Дзян Цянь-И!» — воскликнул он. «Я твой племянник Цян Кунь-Сань. Благодаря благословенному покровительству моих добродетельных предков выдержал испытание по первому разряду и ныне являюсь правителем округа Медная башня. Ежедневно по утрам и вечерам я возжигаю благодарственный фимиам и поминаю тебя добрым словом. Скажи, почему сегодня ты вдруг подал голос? Умоляю тебя, не причиняй нам зла и не пугай моих домашних». Ухмыльнувшись про себя, Суни-кун подумал: значит, на картине нарисован его дядюшка. И заговорил басом: «Премудрый племянник мой Кунь-Сань, благодаря покровительству духов твоих добродетельных предков, ты хоть и сделался чиновником, и все это время отличаешься честностью и бескорыстием, однако вчера каким-то образом, не вникнув в суть дела, ты принял за разбойников четверых праведных монахов. Ты даже не узнал, откуда они явились, и бросил их в темницу. Духи судилища и преисподней, а также местные духи и духи-хранители города разволновались и доложили об этом владыке подземного царства Янь-Вану. Он послал демона-гонца доставить сюда мою душу, чтобы я рассказал тебе об этом и велел бы тебе тщательно разобраться в деле и как можно скорее освободить монаха. Если ты ослушаешься, то мне велено припроводить тебя в судилище подземного царства и дать там ответ». Услышав эти слова, правитель округа затрепетал. «О, великий дядя!» — взмолился он. «Прошу тебя, возвращайся обратно. Сейчас я пойду в управление и освобожу этих монахов». «Ну, раз так, то жги скорее жертвенную бумагу», — пробасил Суни-кун. «И я отправлюсь к Янь-Вану с ответом». Правитель округа добавил еще фимиама, возжег жертвенные предметы из бумаги и совершил благодарственные поклоны. Суни-кун тем временем вылетел из помещения и стал осматриваться. Небо на востоке посветлело. Он направился в уездное управление. Все чиновники уже собрались в судебном зале. Суни-кун подумал, как бы они ни обнаружили, что с ними будет говорить Мушка. Вот тогда моя тайна раскроется. Суни-кун решил прибегнуть к способу увеличения своего тела и, находясь еще в воздухе, опустил вниз на землю одну только ногу, которая заняла почти весь двор перед судебным залом. «Слушайте меня, вы! Уездные чиновники!» — крикнул он громовым голосом. «Я блуждающий дух. меня послал сюда нефритовый император, чтобы сказать вам следующее. У вас в окружной тюрьме подвергли избиению праведных сынов Будды, направляющихся за священными книгами. Духи всех трех небесных сфер встревожены этим беззаконием. Мне велено передать вам, чтобы вы срочно освободили этих монахов. Если вы ослушаетесь, то я должен буду ступить второй ногой и прежде всего раздавить всех вас, окружных и уездных чиновников, а затем и всех жителей этого округа, а город сравнять с землей. Чиновники и служащие от страха попадали на колени, начали отбивать земные поклоны и взывать. «О, верховный мудрец, просим тебя вернуться обратно. Мы сейчас же отправимся в окружное управление, доложим об этом нашему главному правителю и заставим его выпустить узников на свободу. Не шевели только своей ногой, иначе мы умрем от страха». Тогда Сунь-Кун убрал свою ногу и вновь превратился в мушку. Он проворно вернулся в тюремное помещение, через ту же щель пробрался на нары и уснул. Вернемся к правителю округа, который поспешил в зал суда. Едва только он выдал таблички для раздачи просителям, как братья Коулян и Коудун опустились на колени у самого входа и, держа в руках таблички, принялись кричать. Правитель велел им войти в зал, и они вручили ему свое прошение. Прочтя его, правитель сильно разгневался. «Вчера только вы подали жалобу об ограблении, мы изловили указанных в ней грабителей, и вы получили похищенное имущество. Почему же сегодня вы подаете прошение об отказе от своей жалобы?» Проливая слезы, оба просителя начали объяснять. «Почтенный господин наш, вчера ночью к нам явилась душа нашего покойного отца, и вот что сообщила нам. Праведные монахи, посланцы Танского императора, изловили разбойников, отняли у них награбленное, а их отпустили. У монахов было доброе намерение вернуть нам имущество в благодарность за оказанную им милость. А их приняли за разбойников, бросили в темницу, и теперь они там мучаются. Духи судилища, местные духи и духи-хранители города разволновались и доложили о случившемся правителю подземного царства Яньвану. Он послал гонца демона, чтобы тот доставил мою душу домой, а вы должны вновь отправиться в окружное управление и подать прошение об освобождении праведных монахов. Тогда, быть может, минует вас беда, и вам простят тяжкую вину. Иначе все вы, и старые, и малые, погибнете. Вот почему мы явились сюда и отказываемся от своей жалобы. Умоляем тебя, отец наш, яви свою милость и выполни нашу просьбу. Слушая их, правитель думал. Отца их убили совсем недавно. Тело его еще не остыло, поэтому душа его могла явиться и откликнуться на зов. Но дядя мой умер лет 5 или 6 тому назад. Как же его душа смогла в эту же ночь явиться ко мне и приказать освободить узников? Судя по всему, я допустил несправедливость. Пока он размышлял, в управление прибыли чиновники из уезда «Дивная земля». Они поспешно вбежали в зал суда с возгласами: «Владыка, плохо дело, плохо! Нефритовый император только что ниспослал к нам блуждающего духа, который велел, чтобы ты поскорее освободил из темницы добрых людей. Монахи, которых вчера схватили, оказывается, вовсе не грабители, они последователи Будды, направляющиеся за священными книгами. Дух грозится, что если мы еще хоть немного помедлим, Он всех нас, чиновников, раздавит, уничтожит всех жителей, а город сравняет с землей. Правитель округа так перепугался, что в лице изменился. Он тотчас же велел судебному письмоводителю срочно написать табличку о вызове в суд заключенных. Сразу же открыли ворота тюрьмы и вывели узников.